Глава 16. «Фредерика, ты здесь?» Я тихо позвала и осторожно приоткрыла дверь спальни номер 5. «Эй, отзовись!» Когда не нужно, она постоянно маячит перед глазами, хихикая и нагнетая жути, а как только понадобится, тут же пропала. Вот ведь вредная девица. Я отправилась сюда, потому что мне нужны были ответы. Фредерика точно знала, кто подсыпал левангу и пытается избавиться от Хезер. Нужно было лишь разговорить ее. Призраки никогда не врут. А значит, если проболтается, я узнаю имя злоумышленницы. И еще мне хотелось понять, что происходит с королевой и как это связано с отбором. Ведь Фредерика специально сделала так, чтобы я услышала тот разговор. Его высочество показал себя с совершенно иной стороны. Мне казалось, что принц вообще не способен испытывать какие-либо чувства, что вместо сердца у него камень. Казалось, он просто играет чужими жизнями в своей игре. Но этот разговор... Никогда прежде я не слышала столько тревоги и волнения в его голосе. Он действительно переживал за мать. Этот образ сильно отличался от того, что он демонстрировал обычно. Рядом с ее величеством он будто стал собой, снял маску, которую носит на публике. В придворном мире, полном интриг, он тоже и был фигурой на шахматной доске. Тишину прорезал вой, доносившийся от окна. «Фредерика!» Я приблизилась к окну и отдернула штору. «Я знаю, что ты здесь и что слышишь меня. Помни, за тобой должок. Кто вернул тебе твою спальню?» Завывание доносилось из щели между подоконником и рамой. Оттуда дуло морозной свежестью, отчего по коже пробежали мурашки. «Ну просто ни минуты покоя!» — раздался знакомый мелодичный голос за моей спиной. «Что тебе нужно?» Я обернулась и увидела Фредерику. Она сидела на краю кровати, раскачиваясь взад-вперед, словно ребенок. Платье по-прежнему элегантное и старомодное, будто слепленное из лунного света, медленно развивалось вокруг нее при каждом движении. «Ты знаешь, кто подсыпал левангу в туфли Хезер?» Я решила не ходить вокруг да около. Призрак хихикнул и закружился в воздухе, как легкий ветерок. «Ну, Элис, это же очевидно. Но где же веселье, если я просто все расскажу?» «Это не игра. Хезер могла серьезно пострадать. Тебе же что-то известно, так?» Она остановилась и, скрестив руки на груди, посмотрела на меня с насмешливым выражением. «Ты всегда такая серьезная, Элис. В этом дворце все игра, в которой у каждого своя роль». Она рассмеялась. Ее смех был похож на звон колокольчиков. «Как ты там говорила? Пешка хочет стать королевой?» «Значит, Фредерика и на уроке танцев подслушивала». «И какая именно пешка?» Я напряглась, пытаясь уловить ее намек. «Ищи среди тех, кто всегда рядом, но остается в тени», — загадочно произнесла она и снова захихикала. «Но сейчас важнее другое». «Ты о королеве? Это про нее ты говорила, что скоро во дворце станет на одного призрака больше?» Фредерика замерла в воздухе, затем приложила палец к губам, а в следующее мгновение рванула прямо сквозь окно. Я устремила взгляд сквозь стекло, но увидела лишь, как ее призрачный силуэт растворился в снегопаде. Распахнуло окно. Ледяной ветер ворвался в комнату, проникая в каждую щель и заставляя пламя свечей трепетать. Пальцы скользнули по щели между рамой и подоконником, и я ощутила слабый отголосок магии. Проведя ладонью глубже, нащупала что-то похожее на тонкую книгу. Прошептав заклинание щита на всякий случай, вытащила находку из тайника. Это была небольшая ветхая тетрадь в кожаном переплете. От нее веяло магией. «Элис!» — голос Алии заставил меня врасплох. И я подпрыгнула от неожиданности. «Мы увидели, что дверь открыта, а в комнате уже никто не живет. Что ты здесь делаешь? Пора на ужин». Резко развернувшись, я увидела в дверном проеме Алию и Диану. На их лицах читалось недоумение. «Я за книгой», — показала находку. «Забыла ее здесь, когда переезжала». «А с кем ты разговаривала?» — нахмурилась Диана, будто что-то подозревая. «Мы слышали твой голос». «Сама с собой. Иногда бормочу под нос». «Так вы говорили, пора на ужин?» «Да», — кивнула Алия. «Леди Фрэнсин велела быть всем без исключения». За ужином царила весьма оживленная атмосфера, как будто и не случилось ничего особенного. Про Хезер даже не вспоминали, потому что Стефани безумолку рассказывала о своем свидании в мельчайших подробностях, описывая даже одежду принца, всем и каждому, кто был готов слушать. А слушали ее охотно, не скрывая завистливых вздохов и взглядов. Мне же не терпелось отправиться в спальню, чтобы разобраться со своей находкой. Тетрадь? Книга? Или что это вообще за предмет? И кто его оставил в комнате? Какое заклятие наложено на странице? А может, Фредерика специально подстроила так, чтобы я нашла эту тетрадь? «Какая ты нетерпеливая! Я еще не дошла до этого момента. Так вот, идем мы по зимнему саду, вокруг щебечут птицы, журчит фонтанчик. Его высочество выглядело просто восхитительно в своем бархатном камзоле. Он точно подбирал его под цвет моих глаз. И его улыбка». Стефани сияла, ее глаза сверкали от возбуждения. «Самая чудесная улыбка!» «А поцелуй? Расскажи о поцелуе!» — заговорила Салина. Я гоняла по тарелке горошек вилкой, бросая взгляды на присутствовавших невест. Итак, нас осталось 7, и кто-то из невест решился на нечестную игру. Я общалась с Дианой и Алией. Были еще Стеф и Салина, одного поля ягоды. А еще Джина училась со мной в академии. И, кажется, Валерий, которую я прежде не видела. Они всегда держались вместе. Даже сейчас шептались, поглядывая на Стеф. Так кто решился избавиться от Хезер? Хотелось бы обвинить в этом завистливую Стеф, но было слишком много «но». Во-первых, она явилась позже всех на урок по танцам. Во-вторых, я видела, в каком она была состоянии вчера вечером. «Что там сказала Фредерика?» «Злоумышленница, та, что держится в тени, а Стеф всегда в эпицентре». «К тому же Ливангу так просто не достать. Нужно либо обратиться к целителям, либо иметь ее при себе. Салина тоже не была способна на такое. Она действовала сгоряча, как истинный огненный маг. А вот Алия вечно принимала что-то успокоительное. Возможно, у нее была Оливанга. У Дианы вовсе арсенал из растений. А про Джину и Валерий я не знала толком ничего. Джина вроде специализировалась на стихии воды». «Элис», — тихо заговорила Диана у меня над ухом, «ты в порядке? Молчишь весь ужин?» «Да, просто задумалась». Я решила не обсуждать ни с кем сложившуюся ситуацию. «Не хочешь после ужина прогуляться? Свежим воздухом подышать?» Внутри будто тугой узел скрутился. После ужина мне предстояло свидание с принцем, и я не была в таком восторге, как Стеф, от этой встречи. «Боюсь, не смогу», — качнула головой и быстро перевела тему. «Стеф уже 5-й раз рассказывает про свидание. Смотри, даже в ролях представляет. И вот мы дошли до беседки. Он наклонился ко мне и...» Стефани драматично заговорила громче, ее голос дрожал от волнения. «Ты говорила, что вы были в зимнем саду, а там нет никаких беседок», — нахмурилась Алия. «Есть там беседка. Ты на что намекаешь?» — возмутилась Стефани. «На то, что ты все придумала», — Алия хмыкнула. «Просто тебе покоя не дает, что даже после первого свидания тебе спальню новую не выделили. Что-то я не слышала, чтобы ты стала новой фавориткой. Ты просто завидуешь». «Кто бы говорил? А может, это ты, Хезер, туфли испортила из зависти?» «Что? При чем здесь Хезер? Какие туфли?» Стеф заморгала и обвела взглядом столовую. «А где сама Хезер?» «Будто ты не знаешь», — не унималась Алия и вскочила со своего места. «Ли, не надо!» — Диана поднялась следом. И в этот момент дверь столовой распахнулась, и в комнату вошла леди Фрэнсин. Ее острый, как лезвие ножа, взгляд заставил всех замолчать и повернуться к ней. Она прошла к центру комнаты и остановилась, оглядывая нас с непроницаемым выражением лица. «Леди Фрэнсин», — начала Стефани, явно собираясь жаловаться, но распорядительница подняла руку, призывая к тишине. «Девушки, я здесь, чтобы обсудить серьезный инцидент, произошедший сегодня». Ее голос звучал холодно и властно. «Попытка саботажа одной из участниц отбора не может остаться без последствий». Я кожей ощущала, как напряжение в комнате нарастает, словно волны перед штормом. «Инцидент с Хезер — это не просто шалость», — продолжила леди Фрэнсин. «Я организовала проверку комнат, и у одной из леди были обнаружены семена леванги. Леди Моурен, не желаете объясниться?» «Что?» — Стеф побледнела и округлила глаза. «Что такое леванга?» Лица других девушек вытянулись от удивления. Алия брезгливо поджала губы, но вот Диана, на ее губах промелькнула улыбка. «А мне впервые в жизни стало даже жалко, Стеф».